Летающий голем завис на огромной высоте, и сопровождающий Трерга эльф протянул руку к мерцающему прямо в воздухе магическому окну из чистой энергии, вместо изображения, усыпанного письменами. Он коснулся одного из невесомых прозрачных символов, и в чреве голема разверзлись двери. Холодный ветер немедленно ворвался внутрь, приятно освежая лишенный всяких ароматов воздух. Голем издал предупреждающий звук и принялся нагревать свое чрево, поддерживая тепло. Пол под ногами сделался прозрачным, и закованный в волшебный доспех эльф бросил взгляд вниз, инстинктивно хватаясь рукой за поручень. Трерк подошел к двери и несколько мгновений разглядывал расстилающийся вокруг пейзаж, наслаждаясь струями ледяного ветра, бьющего в лицо. Голем замер среди исполинских горных вершин, укрытых вековыми шапками из толщ льда и снега. Справа, где-то далеко внизу, виднелась тонкая лента Семиллы, теряющаяся вдали. Исполинская река с такой высоты выглядела подобно узкой меже, отделяющей цветущие просторы Ругадара от бескрайнего песочного океана Радхаш. Слева, насколько хватало взора, до самого горизонта простирались обрывистые холмы Доргалинда, застывшие в камне ослепительно белым гигантским штормом. Шаман проводил взглядом огромный грозовой фронт под действием эльфийских чар, смещающийся к истокам Семиллы. Двигаясь к оговоренному месту, он вбирал в себя все облака, висящие в округе, и с каждой минутой чернел все сильнее, наливаясь колоссальными водными массами. Обернувшись к эльфу, Трерк сверился с мерцающим посреди чрева голема волшебным окном. Оно превратилось в маленькое прозрачное подобие части Доргалинда, простирающейся сейчас под ними, вокруг них и над ними. На этом призрачном подобии мягким красным свечением пульсировали сделанные эльфийскими учеными отметки. Они обозначали те хребты и горные склоны, чье таяние ледяных доспехов вызовет наиболее быстрое и обширное половодье. Сверив волшебное подобие с окружающим пейзажем, шаман крепче уперся ногами в пол голема, сопротивляясь бьющим в грудь потоком горного ветра, развивающего ему плащ, и поднял руки к заснеженным пикам. Могучие магические потоки содрогнулись, и в небесах один за другим стали расцветать бутоны багровых полей огненного дождя. Пламенеющие капли с шипением прочертили воздух, устремляясь к ледяным склонам. И Трерк усилием разума сдвигал их в исполинское огненное полотно, зажигая все новые и новые заклятия. Наученный опытом минувшего сражения, он тщательно обдумывал количество силы, вложенной в каждый дождь, стараясь не только накрыть заклятиями обширную часть горных снегов, но и напитать облака энергией, достаточной для долгого существования заклятий. Он закончил спустя полчаса, когда от усталости начали слезиться глаза. К тому времени над заснеженным горным массивом висело целое море огня, низвергающее из себя густые потоки пылающих капель. Бьющий в грудь холодный ветер давно стал горячим, и летающий голем, издав недовольный звук, принялся охлаждать свое чрево. Шаман отошел от дверей и уселся в одно из кресел, переводя дух. Голем немедленно зарастил вход в себя, и эльф коснулся мерцающих в воздухе письмен. Летающий механизм начал снижаться, лавируя среди горных вершин, зажатых между огненным и дождевым фронтами. Магия голема почувствовала тревожащую Трерга жажду и услужливо предложила ему прозрачный кубок с водой. Шаман сделал глоток. Хоть эльфы и великие маги, а вода у них, прямо скажем, так себе. Не чета родникам Ругадара или волшебным источникам человеческих земель. «Никогда не понимал, как вы делаете это без всякой аппаратуры», — негромко произнес эльфийский старец, задумчиво разглядывая гигантские поля огненного дождя. «Научный принцип работы вашего мозга мне известен. В свое время я изучал магию. Но для меня все равно это более похоже на сказку». Слова эльфа поставили шамана в тупик. Хотя, если все волшебство детей богов, как они утверждают, суть сугубо результат науки и действия сложнейших механизмов, без которых эльфы не в силах сплести даже самое простенькое заклятие, то эту фразу ученого вполне можно понять. Вот только как отличить правду от лжи в их словах? Трерк был далек от мысли, что Элефиндил Эльфийский, прожженный политик, был с ним всегда и безоговорочно откровенен. На переговоры с эльфами не помешало бы брать каплю правды, если бы она только была. «Волшебство эльфийских артефактов, недоступное нам, зачастую также вызывает у нас недоумение и удивление». «Это верно. Каждому народу Всевышний даровал свой удел. На все воля его». Старец коротко воздел руки к небу и вернулся к созерцанию волшебного пола. Прозрачная поверхность чрева голема под ногами вдруг, словно увеличительное стекло, приблизила вид на расстилающиеся внизу перевалы. Трерк вгляделся в почерневшие горные склоны. Под действием огненных капель и резкого повышения температуры повсеместно началось таяние снегов. Многочисленные ручьи истекали из потрескавшихся ледников, соединяясь в маленькие, быстрые горные речушки. Их извилистые тела, на глазах протачивая русло в почерневших ледяных толщах, устремлялись вниз по крутым склонам, быстро сливаясь в обильные ревущие потоки. В нескольких быстрых перебегах от ступеней исполинских водопадов, образующих истоки Семиллы, множество таких потоков, несущихся с огромной скоростью, соударялись, вздымая высоко вверх исполинские фейерверки жемчужных брызг и образовывали могучую реку. Клубясь сотнями бурунов, добрых полтора оркских роста, бешено грохочущая река стремительно неслась к небольшому водопаду, дававшему начало великой Семилле. В считанные мгновения бушующие водные массы сорвались с его кромки, в мощном порыве рассекая воздух, и рухнули вниз на следующую ступень обрывистого каскада. Шаман смотрел, как могучие водные массы гигантскими толчками выбрасываются с высоких скал, наполняя собой ступени водопада, и в его сердце впервые за долгие месяцы вспыхнула твердая уверенность в том, что шансы выстоять против бесчисленных полчищ зирской саранчи все-таки есть. «Расчеты показывают», словно вторя его мыслям, сообщил эльфийский старец, «что при такой скорости наполнения река достигнет полноводья к вечеру третьего дня. Далее последует разлив, пик которого следует ожидать к исходу недели. Мы будем удерживать область нагревшегося воздуха над этим горным массивом до ее полного остывания, после чего река начнет постепенно возвращаться к границам русла. Своего обычного состояния она достигнет через 2 месяца. Этого хватит?» Шаман кивнул. «Хватит, если будет на то воля Рыгдарда Кровавого. Учитывая огромную разницу в численности, рассчитывать на затяжную войну с гзирдами не приходится. Кил-Эмпах сделает все, дабы раздавить людей и орков до того, как в его армии начнется голод, или подойдут к концу запасы зелья Хфат-Хут. Впрочем, голода ему уже бояться нечего. Захваченные земли человеческих королевств обильны, и добыча будет богатой». Летающий голем достиг волшебного барьера и пробил с собой его толщу. Пол под ногами вновь сделался стальным, и голем принялся опускаться к земле. Внутри его чрева зазвучал голос Элефиндила Эльфийского. «Я наблюдал за вашими действиями, могущественный Трерк. Должен признать, что это весьма впечатляет. Не сочтите за труд сообщить, довольны ли вы результатом нашей совместной работы?» «Вполне. Это именно то, в чем нуждается мой народ и народ людей. Я благодарен вам за помощь. Белый маг также будет весьма обрадован этим известием». «Это действительно важно для нее. Судьба народа орков столь сильно заботит ее? Или она следует вашим указаниям? Ибо вы для нее...» Он многозначительно выдержал паузу. «Король ее государства». «Несмотря на то, что количество увиденных ею весен невелико, ей нельзя отказать в разумности», — произнес Трерк. Кто бы сомневался, что эльфы помогли ему ради обретения благосклонности белого мага. Не будь ее, еще неизвестно, каков был бы ответ эльфов на просьбу о помощи, прозвучавшую в тронном зале Элиара Билла. Возможно, ему удалось бы добиться содействия все равно, но даже если и так, то стоило бы это совсем других усилий. «И она понимает, что только альянс людей и орков способен отразить нашествие гзирдов. А без половодья Семилы его создание невозможно. Кланы не оставят родные станы без защиты, и понимание этого есть глаз разума, а не воля короля. Я не разговаривал с ней об этом, Но любой из детей богов может посетить белого мага Варзанне, рассказать ей о происшедшем и лично выяснить ее мнение. Я услышал ваши слова, могущественный Трерк, и признаю их мудрость. После недолгих раздумий ответил великий князь. Мне остается только выразить удовлетворение тем, что всем нам не только удалось найти взаимопонимание в столь сложное для наших народов время, но и оказать взаимную помощь. В силах ли я еще чем-либо содействовать вам? Учитывая сложившееся положение, разумеется. Все, что необходимо, уже сделано. Я покину Эль-Сириол, как только окажусь на земле. Голос Элефиндила попрощался и затих. Трарк задумался. Наверняка эльфы предпримут попытку переманить к себе белого мага. Они занялись бы этим и без его появления, но, узнав о том, что она находится в окруженном врагами города, ускорят свой визит. Девчонка надеется получить от детей богов защиту для королевства, хотя уже предельно ясно, что эльфам безразлично все, что не угрожает им или не приносит прямой выгоды. Народы Эфрика для них такой же товар, как и для некромосов. И будь белый маг простой девушкой, великий князь даже не обратил бы на нее своего взгляда, хоть бы в тот момент десяток песочников резал ее на куски. Что ж, ей следует самой поговорить с детьми богов. Это будет полезно. Развеет лишние иллюзии. Летающий голем коснулся земли и разверз свое чрево. Сопровождающий шамана эльф объявил, что они совершили посадку на берегу Эсмаэль, но если необходимо, он может переправить его через реку. Трерк отказался, в который раз усмехнувшись про себя. Могущественные эльфы без лишних проволочек приступили к экономии волшебной силы. В прошлый раз великий князь предлагал им доставку в любое место Эфрика. Шаман покинул голем и огляделся. Хоть Эль-Сириол оказался невелик, красота его природы радовала взор. Эльфийские маги, надзирающие за состоянием ландшафта, отменно знали свое дело. Вытоптанные во время первого визита их боевыми конями кусты уже заменили на новые и восстановили разрушенную беседку, и убрали следы крови и останки животных, съеденных скакунами от скуки, и даже подобрали оторванную от железного голема руку. Одним словом, вокруг было очень красиво. Шаман неторопливо вдохнул и выдохнул, выбирая магический поток нужной силы, и потянулся сознанием к величественным степям Ругадара. Его мысль пронзила бескрайние просторы, и через мгновение он уже ощущал пульсирующую в такт биению сердца каплю медальона, лежащую на груди белого мага. Девчонка увлеченно обсуждала что-то с Виконтом Вейденом, сжимавшим в руках боевой жезл погибшего эльфа, указывая то на него, то на воткнутое неподалеку копье с насаженной на него головой гзиртского командира. Кажется, они находились где-то у западных ворот Арзанны. Почувствовав Трерга, белый маг обернулась, расцветая в улыбке, но не увидев ничего, озадаченно замолчала. Ее глаза погрустнели, и она вернулась к разговору. Трерг невольно улыбнулся. Вообще-то он собирался на берег Семиллы, к войску брата, а это как-то случайно получилось. Само собой. Однако сейчас не время. Мысль могучего шамана скользнула в нужную сторону, и спустя несколько ударов сердца в двух шагах от Трерга уже подрагивала лучистой рябью чернильная чернота портала.